Расчеты. Красная шляпа был прав. Никому не стоило умирать здесь. Никому, кроме 9 смертей, конечно. Пора этому гаду ответить за все. «Я еще жив», — прошептал Логин. «Еще жив». Он осторожно обогнул угол белого здания и оказался в парке. Он помнил это место, когда оно было заполнено людьми. Они смеялись, что-то ели, болтали о пустяках. Теперь здесь не было слышно смеха. Он видел мертвые тела, разбросанные на лужайках, в доспехах и без. Он слышал глухой гул. Наверное, в отдалении шел бой. Вблизи раздавались лишь шелест ветра в голых ветвях деревьев и шорох его шагов по гравию. По коже бежали мурашки, пока он осторожно шел к высокой стене дворца. Тяжелые ворота исчезли, только вывороченные петли висели в сводчатом проходе. Сад по ту сторону стены был полон трупов. Множество окровавленных мертвецов лежало на дорожке перед воротами. Их доспехи были расплющены и изломаны, словно по ним били гигантским молотком. Один был аккуратно разрезан пополам, и обе половины плавали в луже темной крови. Посреди всего этого стоял человек. На нем были белые доспехи в кровавых пятнах. Ветер подул и отбросил с лица человека черные волосы. У него была темная кожа, гладкая и безупречная, как у младенца. Он мрачно смотрел на труп у своих ног, но поднял голову и увидел Логина, когда тот вошел в ворота. Без ненависти, без страха, без радости и без печали. Абсолютно бесстрастно. «Ты зашел далеко от дома», — сказал темнокожий человек на северном наречии. «Ты тоже». Логин посмотрел в его пустое лицо. «Ты едок». «Признаюсь в этом преступлении». «Мы все в чем-то виновны». Логин поднял меч. «Тогда приступим». «Я пришел сюда, чтобы убить Бояза и никого больше». Логин окинул взглядом изуродованные тела, валявшиеся в саду. «Как же это все получилось?» «Если ты задумал убийство, трудно рассчитать количество мертвых». «Это точно. Кровь не приносит ничего, кроме новой крови», — так говорил мой отец. «Мудрый человек». «Если бы я его слушал». «Порой трудно понять, где истина». Едок поднял окровавленную правую руку и мрачно посмотрел на нее. «Естественно, что у добродетельного человека возникают сомнения». «Верю тебе. Не могу сказать, что знаю много добродетельных людей». «Когда-то я думал, что понимаю это. Теперь не уверен. Мы должны сражаться». Логин глубоко вздохнул. «Похоже на то». «Пусть будет так». Темнокожий приблизился так быстро, что Логин не успел поднять меч. Он рванулся в сторону, но его чем-то ударили под ребра. Локтем, коленом, плечом. Трудно сказать, когда ты падаешь на траву, а все вокруг кружится. Он попытался встать на ноги и не смог. Только приподнял голову на дюйм. Вот и все, что ему удалось. Каждый вдох причинял боль. Он откинулся назад, глядя в белое небо. Возможно, не надо было идти сюда. Возможно, надо было разрешить парням переждать в лесу, пока все не закончится. Очертания высокого едока расплывались перед его туманящимся взором, вырисовывались черным контуром на фоне облаков. «Прости меня за это. Я буду молиться за тебя. Буду молиться за нас обоих». Едок поднял ногу, закованную в броню. Секира ударила ему в лицо, и он пошатнулся. Логин встряхнул головой и сделал вдох. Он заставил себя приподняться и опереться на локоть. Он увидел, как кулак в белой броне размахнулся и врезался в щит трясучки, пробил край щита и вынудил трясучку опуститься на колени. В латы на плече едока ударилась стрела. Он повернулся. Одна сторона его головы была отрублена. Свисали кровавые клочья плоти. Вторая стрела вошла ему точно в шею. Молчун и Ищейка стояли в сводчатом проходе, подняв луки. Едок широкими тяжелыми шагами направился к ним. От его движений ветер шевелил траву. «Хм», — произнес Молчун. Едок ударил его закованным в латы локтем. Молчун врезался в дерево в 10 шагах и упал на траву. Едок поднял другую руку и замахнулся на Ищейку, но один из карлов воткнул в него копье и оттолкнул назад. Северяне входили в ворота, собирались вокруг них, кричали, размахивая секирами и мечами. Логин перевернулся, прополз по лужайке и подобрал свой меч, вырвав горсть травы вместе с ним. Карл с разбитой головой упал рядом с ним, обливаясь кровью. Логин сжал зубы и бросился вперед, подняв меч обеими руками. Он поразил едока в плечо, пробил доспехи и рассек его до самой груди. Кровь потоком хлынула на ищейку. В тот же миг еще один Карл подоспел сбоку и нанес едоку удар булавой, раскроив вторую руку и оставив большую вмятину на нагруднике. Едок пошатнулся, и красная шляпа подрубил ему ногу. Он повалился на колени. Кровь из ран красной дорожкой стекала по искореженным белым доспехам. Насколько Логин мог видеть, уцелевшая половина его лица улыбалась. «Свободен», — прошептал едок. Логин поднял меч делателя и снес ему голову с плеч. Вдруг поднялся ветер. Он подметал грязные улицы, свистел в выгоревших зданиях, бросал золу и пыль Весту в лицо, пока тот ехал верхом к Аргионту. Лорду-маршалу пришлось кричать, перекрикивая его завывание. «Как наши успехи?» «Гурки утратили контроль над битвой!» — прокричал в ответ Бринт, и его волосы разлетелись в стороны от нового порыва ветра. «Они отступают! Вся армия! Кажется, они поторопились окружить Аргионт и не были готовы к нашему появлению. Теперь они, тесня друг друга, убираются на запад. Идет сражение вокруг стены Арнольда, но Орса уже обратил их в бегство в трех фермах». Вест увидел знакомые очертания цепной башни, возвышающиеся над руинами, и направил лошадь к ней. «Если нам хотя бы удастся очистить Аргионт, мы сможем...» Он запнулся, когда они повернули за угол, и он увидел дорогу, ведущую к западным воротам цитадели. Точнее, туда, где эти ворота находились раньше. Вест не сразу осознал это. Около цепной башни в стене Аргионта зияла огромная брешь. Будка охраны была полностью разрушена. Большие куски стены с обеих сторон рухнули и завалили ров. Обломки разлетелись по разоренным улицам перед крепостью. Гурки были внутри Аргионта. Самое сердце Союза лежало незащищенное и уязвимое. Впереди, перед цитаделью, еще шел какой-то беспорядочный бой. Вест двинулся к стене крепости мимо отставших и раненых солдат. Он увидел линию стрелков, которые с колена осыпали градом стрел толпу гурков. Падали тела убитых. Дул сильный ветер. Какой-то человек кричал, пока другой пытался приладить жгут на окровавленный обрубок его ноги. Лицо Пайка от сажи было еще чернее, чем обычно. «Нам надо отъехать подальше, сэр. Здесь небезопасно». Вест не обратил на него внимания. Каждый должен делать свое дело, без исключений. «Здесь необходимо организовать оборону. Где генерал Крой?» Но сержант уже не слышал его. Он поднял голову вверх, его рот глуповато раскрылся. Вест повернулся в седле. Черный столб поднимался вверх над западной частью цитадели. Поначалу казалось, что он состоит из клубящегося дыма, но когда до Веста долетела пыльная взвесь, он понял, что это какое-то поднятое смерчем вещество. Огромная масса этого вещества. Бесчисленные тонны. Он следил глазами, как столб поднимается выше и выше. Облака закручивались спиралью в центре и медленно перемещались по кругу на самом верху. Бой стих. Все гурки и солдаты Союза, как зачарованные, смотрели на этот столб над Аргионтом. Перед ним черным пальцем торчала цепная башня. Позади тонкой булавкой высился шпиль дома делателя. Потом с неба дождем посыпались разнообразные обломки. Какой-то солдат вскрикнул, когда камень величиной с кулак врезался ему в плечо. Все, кто в этот момент не сражался, попятились назад и приникли к земле, подняв над головами щиты. Ветер стал еще более свирепым. Он рвал и раздувал одежду. Люди спотыкались, борясь с ним, наклонялись, стиснув зубы и сощурившись. Столб, подобный страшному смерчу, расширялся, темнел, вращался все быстрее. Он рос и почти доставал до неба. Вест видел какие-то точки по его краям, мелькавшие на фоне белых облаков, как стая мошек в летний день. Сверху падали камни, куски древесины, земля, железо, по странной прихоти природы, взлетевшие в воздух. Вест не понимал, что происходит. Он просто смотрел на это. «Сэр!» — закричал ему на ухо Пайк. «Сэр, надо уходить!» Он схватил лошадь Веста под уздцы. Огромная каменная глыба рухнула на мостовую недалеко от них. Лошадь Веста попятилась, в панике заржала. Мир пошатнулся, закружился и почернел. Было совершенно непонятно, сколько это продлится. Вест лежал лицом вниз, в рот ему набился песок. Он поднял голову, оперся на руки и, покачиваясь, словно пьяный, встал на колени. Ветер ревел в ушах, летящий песок бил в лицо. Было темно, как в сумерках. В воздухе носился и падал вниз мусор. Обломки врезались в землю, в дома, в людей, сбившихся вместе, как овцы. Все забыли о сражении. Живые лежали лицом вниз рядом с мертвыми. Цепная башня очистилась от копоти. Ее плиты стали отваливаться от стропил, затем рухнули и сами стропила. Огромный кусок балки ударился о камни, покатился, сметая по пути тела, и врезался в стену дома, отчего крыша здания провалилась внутрь. Веста била дрожь, из воспаленных глаз текли слезы. Он был совершенно беспомощен. Неужели вот так к нему и придет смерть? Не в крови и славе во время безрассудной атаки, как к генералу Полдеру, не в ночной тиши, как к маршалу Берру, и даже не на эшафоте под капюшоном палача, как к убийце кронпринца Ладислава. Его просто придавят большим куском мусора, рухнувшим с небес. «Прости меня», — прошептал он сквозь бурю. Он увидел, как пошатнулся черный контур цепной башни. Он видел, как башня накренилась вперед, и камни посыпались во вспенивающийся ров. Огромное строение зашаталось и загнулось, и медленно, как во сне, обрушилось сквозь бушующий шторм на город. Оно развалилось на куски чудовищных размеров, которые сокрушали дома, давили съежившихся людей, как муравьев. Осколки летели во все стороны, неся смерть. Это был конец. На пространстве, которое когда-то называлось площадью маршалов, не осталось ни единого здания. Высокие фонтаны, величественные статуи на аллее королей, дворцы, полные этих мягкотелых розовых. Все было сметено. Золоченый купол круга лордов сорвался, раскололся и распался на мелкие куски. Высокая стена палаты воинской славы превратилась в уродливые руины. Остальные роскошные особняки, еще стоявшие перед глазами Ферро, разрушились до основания. Растворялись в бесформенном вихре ярости, завывавшем вокруг первого из магов, жаждущем поглотить все, от земли до небес. «Да!» — его радостный смех пробивался сквозь грохот бури. «Я сильнее, чем Иувин! Я могущественнее самого Эуса! Можно ли считать это возмездием? И много ли еще надо разрушить, чтобы почувствовать удовлетворение?» Ферро подумала о том, сколько людей пряталось в рухнувших домах. Мерцание семени усилилось, дошло до ее плеча, до шеи, а потом поглотило ее. Все стало стихать. Вдали разрушение продолжалось, но его звуки доносились приглушенно, как сквозь толщу воды. Рука Ферро была необычайно холодной, окоченела до плеча. Ферро смотрела на Бояза, он улыбался, воздев руки. Ветер окружил их стеной бесконечного движения. Но внутри этой стены появились фигуры. Они становились явственнее по мере того, как внешний мир терял четкость. Они собрались вдоль самого крайнего круга. Тени, духи, целая голодная толпа. «Ферро!» — послышались их шепчущие голоса. В саду внезапно разразилась буря. Она налетела неожиданно, еще стремительнее, чем буря на высокогорье. Свет померк, какой-то хлам начал падать с неба. Ищейка не знал, откуда все это сыпалось, да и не интересовался. У него были дела поважнее. Они втащили раненых в высокие двери. Люди стонали, сыпали проклятиями или, что хуже всего, молчали. Пару бойцов пришлось оставить снаружи. Они уже вернулись в грязь. Что толку тратить силы на тех, кому ничем не поможешь? Логин держал молчуна под мышки, а Ищейка за ноги. Его лицо было белым, как мел, не считая красной крови на губах. Достаточно было взглянуть в это лицо, чтобы понять, дело плохо. Но он не жаловался, нет. Только не Хардинг Молчун. Ищейка не поверил бы, что Молчун может жаловаться. Они положили его на пол в сумраке за дверью. Ищейка слышал, как обломки стучат по стеклам, ударяются о землю, бьют по крыше. Внесли остальных, сломанные руки, сломанные ноги или того хуже. За ними вошел Трясучка, одной рукой сжимая окровавленную секиру. Его вторая рука, обычно держащая щит, болталась. Ищейка никогда не видел таких коридоров. Пол был выложен зеленым и белым камнем, гладко отполирован и блестел, как стекло. На стенах висели большие картины. Потолок украшали цветы и листья, вырезанные столь искусно, что они выглядели как настоящие, хотя были сделаны из золота и блестели в тусклом свете, пробивавшемся в окна. Воины склонялись к раненым товарищам, давали им воды, утешали, перевязывали или накладывали шины. Логин и Трясучка просто стояли, поглядывая друг на друга без ненависти, но и без уважения. Ищейка не вполне понимал, что это значило, но и не озабочивался этим. «О чем ты думаешь?» — резко спросил он. «Хочешь свалить отсюда в одиночку? Но ты вроде как наш вождь забыл? Жалкая попытка». Логин только оглянулся, блеснув глазами в сумраке. «Надо помочь Ферро», — пробормотал он скорее самому себе. «И Джизалю». Ищейка уставился на него. «Помочь кому? Здесь настоящие люди, которым нужна помощь». «Я не умею лечить раны». «Ты умеешь только их наносить. Ну давай, девять смертей, если тебе так надо. Ноги в руки, вали отсюда». Ищейка видел, что лицо Логина исказилось, когда он услышал свое прозвище. Девятипалый отступил, прижимая одну руку к телу, а другой крепко стиснув рукоять меча. Затем повернулся и, прихрамывая, пошел по блестящему коридору. «Болит», — произнес Молчун, когда Ищейка присел рядом с ним. «Где?» Молчун улыбнулся окровавленными губами. «Везде». «Что ж...» Ищейка задрал его рубаху. Одна сторона груди Молчуна была вдавлена. Огромный сине-черный синяк расплывался по ней, как смоляное пятно. Трудно было поверить, что человек с такой раной способен дышать. «Ну...» — пробормотал он, не зная, с чего начать. «Думаю, со мной покончено». «От этого?» Ищейка попытался усмехнуться, но получилось плохо. «Просто царапина». «Царапина?» Молчун попробовал поднять голову, сморщился и упал на спину, учащенно дыша. Он уставился вверх, широко раскрыв глаза. «Чертовски нарядный потолок». Ищейка нервно кивнул. «Ага, согласен». «Я должен был уйти в грязь, сражаясь с Девятипалым. Давно еще. Все, что было потом, подарок. Но я рад этому, Ищейка. Я всегда любил поболтать с тобой». Он закрыл глаза, и его дыхание остановилось. Он никогда не говорил много, Хардинг Молчун. Он этим славился. Теперь он замолчал навсегда. За что он умер? Сражался вдали от дома, без цели, без смысла, без всякой пользы. Зазря. Но Ищейка видел много таких, кто вернулся в грязь, и никогда ничего хорошего в этом не было. Он глубоко вздохнул и уставился в пол. Единственная лампа отбрасывала пляшущие тени на ветхий коридор. Они скользили по грубому камню и отваливающейся штукатурке. Этот свет превращал наемников в зловещие неясные фигуры, а лица Коски и Арди делал похожими на маски. Темнота густела под тяжелой каменной кладкой арочного проема и клубилась вокруг двери. Очень старой, облезлой и сучковатой, усеянной черными железными заклепками. «Вспомнили что-то забавное, наставник?» «Я стоял здесь», — пробормотал Глокта. «На этом самом месте, с Зильбером». Он протянул руку и потрогал металлическую ручку кончиками пальцев. Положил руку на дверь и прошел мимо. Опять ирония судьбы. Ответы, которые мы ищем так долго и так далеко, часто лежат прямо под рукой. Озноб пробежал по искривленному позвоночнику, когда он наклонился к двери. Изнутри шел какой-то звук. Приглушенное бормотание на непонятном языке. «Адепт демонов призывает обитателей бездны». Он облизнул губы. Вид растерзанных останков верховного судьи всплыл в памяти. «Было бы опрометчиво просто ворваться туда, как бы сильно мы не жаждали узнать ответы на наши вопросы. Весьма опрометчиво. Наставник Гойл, вы привели нас сюда, так не будете ли любезны пойти вперед?» Гойл что-то прошипел через кляп, и его выпученные глаза почти вылезли из орбит. Коска одной рукой взял наставника Адуи за воротник, а другой сжал железную ручку двери. Он резко распахнул дверь и хорошенько двинул сапогом под зад Гойлу. Тот влетел внутрь, нечленораздельно вопя сквозь кляп. Металлический щелчок спущенной тетивы донесся из-за двери вместе с пением, звучавшим теперь громче и отчетливее. «Что бы сказал полковник Глокта? Вперед, к победе, ребята!» Глок-то прошел в дверь, перетащив больную ногу через порог и с удивлением огляделся. Он увидел большую круглую комнату с куполообразным потолком и детально выписанную фреску на тонувших во мраке стенах. «Неприятно знакомая картина». Канедиас с раскинутыми руками, раз в пять больше человеческого роста, нависал над всей комнатой. За его спиной поднимались ярко-красные, оранжевые и ослепительно-белые языки пламени. На противоположной стене его брат Иувин распростерся на траве под цветущими деревьями. Кровь струилась из его многочисленных ран. Между этими двумя фигурами маги направлялись в поход ради возмездия. Шестеро с одной стороны, пятеро с другой. Лысый Бояс во главе отряда. «Кровь, огонь, смерть, месть. Как все чудесно сходится, учитывая обстоятельства». Сложный орнамент, воспроизведенный с необычайной тщательностью, покрывал широкий пол. Круги в кругах, образы, символы, фигуры пугающей сложности были выложены аккуратными линиями из белого порошка. «Соль, если я не ошибаюсь». Гойл лежал на груди, в шаге или двух от двери, около самого крайнего круга. Его руки все еще были связаны сзади. Темная кровь вытекала из-под тела, наконечник стрелы торчал из спины. «Как раз там, где должно быть его сердце. Никогда бы не подумал, что это его слабое место». Четыре университетских адепта замерли, выражая разную степень изумления. Трое из них, Чейл, Денка и Канделау, держали в обеих руках свечи, чьи мигающие фитили издавали удушливый трупный запах. Сауризин, адепт-химик, сжимал лук. Лица стариков, освещенные желчно-желтым светом снизу, походили на маски страха. В дальней части комнаты за кафедрой стоял Зильбер. Перед ним при свете единственной лампы лежала большая раскрытая книга. Он смотрел в нее с напряженным вниманием. Его палец полз по странице, тонкие губы непрерывно шевелились. Даже на расстоянии Глок-то видел крупные капли пота, стекавшие по его худому лицу. Рядом с ним, прямой как палка, стоял архилектор Сульт в белоснежном одеянии. Его глаза голубыми кинжалами метнулись через пространство комнаты. «Глок-то, уродливый болван!» — выкрикнул он. «Какого черта вы здесь делаете?» «Могу задать вам тот же самый вопрос, ваше преосвященство». Глок-то обвел тростью странную обстановку комнаты. «Эти свечи, старинные книги, песнопения и круги соли очень напоминают какую-то игру. Нелепую детскую игру, что весьма неожиданно. Пока я мучился с торговцами шелком, рисковал своей жизнью в Дагоске, шантажом добывал тебе голоса, ты занимался вот этим». Но Сульт относился к своему занятию серьезно. «Молчи, дурак! Это наш последний шанс!» «Это? Серьезно?» Коска уже вошел в дверь. Наемники в масках следовали за ним. Зильбер по-прежнему не отрывал глаз от книги. Его губы шевелились. Пот со лба лился градом. Глок-то нахмурился. «Кто-нибудь заткните ему рот!» «Нет!» — завопил Чейл. Его маленькое лицо выразило абсолютный ужас. «Нельзя прерывать заклинание! Это очень опасно! Последствия могут быть... катастрофическими!» Взвизгнул Канделау. Тем не менее, один из наемников сделал шаг, направляясь к центру комнаты. «Не приближайтесь к соли!» — завизжал Денка. Воск капал с его дрожащей свечи. «Что вы делаете?» «Подождите!» — рявкнул Глок-то, и наемник остановился на краю круга, глядя на него из-под маски. Пока они разговаривали, в комнате явно стало холоднее. Какой-то неестественный холод. Что-то происходило в центре кругов. Воздух все сильнее и сильнее колебался, точно над большим костром, по мере того, как хриплый голос Зильбера монотонно тянул заклинание. Глок-то замер. Его взор метался между старыми адептами. «Что делать? Остановить его или не останавливать? Остановить или...» «Позвольте мне!» Коска сделал шаг вперед, опуская в карман черного камзола свободную левую руку. «Но ты не...» Коска вытащил руку беззаботным широким жестом и метнул нож. Лезвие сверкнуло, отражая огоньки свечей, пролетело, вращаясь сквозь мерцающий воздух, и по самую рукоятку вошло в лоб Зильбера. «Ха!» — Коска сжал плечо Глокты. «Что я вам говорил? Видели вы когда-нибудь более меткий бросок?» Кровь стекала по виску Зильбера красным ручейком. Его глаза закатились, мигнули, он завалился на бок, перевалился через кафедру и рухнул на пол. Книга упала на него сверху. Древние страницы зашелестели, лампа накренилась, и ручейки горячего масла пролились на пол. «Нет!» — взвизгнул Сульт. Чейл ахнул и замер с открытым ртом. Канделау отбросил свечу и упал на пол. Денка испуганно взвизгнул, прикрыл лицо рукой и выпученными глазами глядел из-под пальцев. Последовала долгая пауза. Все, кроме Коски, испуганно взирали на тело адепта демонов. Глокта ждал, оскалив осколки зубов и прищурившись так, что глаза казались закрытыми. «Похоже на тот ужасный, прекрасный миг, когда тебе обрубили палец, но ты еще не чувствуешь боль. Сейчас она придет боль». Но никто не пришел. Сатанинский смех не огласил комнату. Пол не провалился, чтобы раскрыть врата в ад. Мерцание погасло, в комнате стало теплее. Глокта поднял брови, почти разочарованный. «Похоже, не стоит надеяться на дьявольские ритуалы». «Нет!» — снова выкрикнул Сульт. «Боюсь, именно так, ваше преосвященство. Надо же, ведь раньше я уважал вас». Глокта насмешливо взглянул на адепта-химика, все еще крепко сжимавшего лук, и кивнул на тело Гойла. «Хороший выстрел. Поздравляю вас. Мне придется убирать меньше мусора». Затем приказал наемникам, стоявшим за его спиной. «Схватите этого человека!» «Нет!» — завопил Саурезин, бросая лук на пол. «Я ко всему этому не имею никакого отношения! У меня не было выбора, это он!» Он ткнул толстым пальцем в бездыханное тело Зильбера. «И он!» — Саурезин указал на Сульта дрожащей рукой. «Это правильная мысль, но она подождет до допроса. Не будете ли вы так любезны позаботиться о его преосвященстве?» «С удовольствием». Коска шагнул вперед, и белый порошок, как пыль, полетел из-под его сапог, разрушая замысловатые рисунки. «Глокта, вы слепой идиот!» — взвизгнул Сульт. «Вы не понимаете, какую опасность представляет собой Бояс, первый из магов и его незаконнорожденный король! Глокта, вы не имеете права! А-а-а!» Он заскулил, когда Коска завернул ему руки за спину и поставил на колени. Белые волосы рассыпались в беспорядке. «Вы не понимаете!» «Если гурки не перебьют нас, у вас будет предостаточно времени, чтобы объяснить мне все. Не сомневайтесь». Глокта улыбался беззубым ртом, когда Коска туго заматывал веревкой запястье Сульта. «Если бы вы знали, как долго я мечтал произнести вот эти слова. Архилектор Сульт, вы арестованы за государственную измену и преступление против его королевского величества». Джизаль мог только стоять и смотреть. Одна из близнецов, та, которая была забрызгана кровью, медленно подняла длинные руки над головой и удовлетворенно потянулась. Вторая посмотрела на него, подняв бровь. «Как бы ты хотел умереть?» — спросила она. «Ваше величество, встаньте за мной!» Горст поднял длинный клинок здоровой рукой. «Нет, не в этот раз». Джизаль сорвал с головы корону, с таким старанием добытую для него Боязом, и отбросил ее. Корона покатилась по полу. Да, его сделали королем. Но если он должен умереть, он умрет простым человеком, как все остальные. Он вдруг осознал, сколько ему было дано преимуществ. Большинство людей о таком не могли и мечтать. Он имел столько возможностей сделать добро, но он не сделал ничего. Лишь ныл и думал о себе. А теперь было слишком поздно. «Я прожил жизнь, опираясь на других. Прятался за их спинами, взбирался на их плечи, но не в этот раз». Одна из сестер подняла руки и принялась аплодировать. Размеренные хлопки эхом отражались от зеркальных стен. Вторая захихикала. Горст вскинул меч. Джизаль сделал то же самое в последнем акте бессмысленной защиты. Затем верховный судья Моровия вихрем промелькнул между ними. Старик двигался с невероятной скоростью. Его темное одеяние развивалось. Он держал в руке какой-то длинный металлический прут с крюком на конце. «Что?» — пробормотал Джизаль. Крюк неожиданно вспыхнул ослепляюще белым огнем, ярким, как солнце в летний день. Он отразился в зеркалах, и вот уже целая сотня крюков сверкала, как звезды, распространяясь все дальше. Джизаль ахнул, зажмурил глаза и прикрыл лицо рукой. Длинный след, оставляемый этой алмазной сверкающей точкой, ослеплял его, переливаясь и шипя. Он моргнул, приоткрыл рот, опустил руку. Близнецы стояли на прежнем месте, как статуи. Верховный судья был рядом с ними. Завитки белого пара тянулись вверх из отверстий на конце странного оружия Моровии и закручивались вокруг его руки. На мгновение все замерли. Затем около дюжины больших зеркал в дальнем конце зала раскололись пополам, словно листы бумаги, разрезанные самым острым в мире ножом. Несколько половин опрокинулись и разбились, разлетевшись блестящими осколками по полу. Вздохнула женщина, стоявшая слева. Джизаль вдруг понял, что из-под ее доспехов капает кровь. Она протянула к нему руку, и рука оторвалась у запястья, ударилась о плитки пола. Кровь текла с ровно отрезанной культи. Она накренилась влево. Точнее, влево отклонилось туловище, а ноги уже упали с другой стороны. Голова тоже отвалилась и покатилась по плиткам в растекающуюся кровавую лужу. Аккуратно обрубленные волосы золотистым облаком приземлились прямо в кровавое месиво. Доспехи, плоть, кости – все было разрезано на аккуратные кусочки, как сыр при помощи проволоки. Вторая сестра помрачнела и неуверенно шагнула к Моровии. Ее колени подломились, и она упала, сложившись пополам. Ноги отлетели в сторону и лежали неподвижно. Пыль сыпалась, собираясь в коричневую горку. Верхняя часть тела подтянулась вперед, вцепившись ногтями в пол, вскинула голову и зашипела. Воздух вокруг верховного судьи замерцал, и растерзанное тело едока вспыхнуло огнем. Оно заметалось, издав протяжный, пронзительный вопль. Потом затихло, превратившись в массу дымящейся черной золы. Моровия поднял свое странное оружие и негромко присвистнул, с улыбкой оглядев крюк на конце, откуда еще тянулись последние струи пара. «Канедиас. Он умел делать оружие. Настоящий мастер-делатель. Не правда ли, Ваше Величество?» «Что?» — пробормотал потрясенный Джизаль. Лицо Моровии медленно растекалось, сползая, пока он шел к ним через зал. Другое лицо появлялось из-под него. Только глаза остались прежними, разного цвета, веселые морщинки в углах. Он улыбнулся Джизалю, как старый друг. Йорус Ульфур поклонился. «Не дают покоя, Ваше Величество. Ни минуты покоя». Одна из дверей с треском распахнулась. Джизаль схватился за меч, сердце его замерло. Сульфур резко обернулся с оружием делателя в руке. Какой-то огромный человек ввалился в комнату. Его искаженное лицо покрывали шрамы, грудь вздымалась. В одной руке он держал тяжелый меч, другую прижимал к ребрам. Джизаль заморгал, не веря собственным глазам. «Логин Девятипалый! Как, черт возьми, ты здесь очутился?» Северянин пару секунд молчал и смотрел на него, затем прислонился к зеркалу около двери и бросил меч на пол. Медленно скользнул вниз, пока тоже не оказался на полу, и сел, откинув голову назад. «Длинная история», — сказал он. «Слушай нас!» Ветер был полон призраков. Они сотнями собрались вокруг самого дальнего круга, и блестящее железо тускнело, подергиваясь ледяной влагой. «Мы кое-что должны сказать тебе, Ферро. Тайны. Что мы можем дать тебе? Мы знаем все. Только впусти нас». Так много голосов. Она слышала голос Аруфа, своего старого учителя. Она слышала голос работорговца Сусмана. Она слышала голос своей матери и своего отца. Она слышала голос Юлвея и голос Уфмана. Сотни голосов. Тысячи. Знакомые и те, кого она позабыла. Голоса мертвых и живых. Крики, бормотания, вопли. Шепот. Совсем близко, на ухо и еще ближе. Даже ближе, чем ее собственные мысли. «Ты хочешь мести? О чем ты еще мечтала? Все, чего ты хочешь, все, что тебе нужно, только впусти нас. Это пустота в тебе? Мы именно то, чего тебе не хватает». Металлические круги побелели от инея. Ферро встала на колени в одном конце головокружительного тоннеля, сотканного из гула и ярости, полного теней и уходящего в темные небеса. Она слышала отголоски смеха первого из магов. Насыщенный энергией воздух скручивался в спираль, поблескивал и расплывался перед глазами. «Тебе ничего не придется делать. Бояс, он все сделает. Дурак, лжец, пусти нас. Он не понимает, он использует тебя, он смеется. Но это продлится недолго. Ворота вот-вот откроются. Позволь нам войти». Если Бояс и слышал эти голоса, то не подавал вида. По мостовой от его ног побежали трещины. Они завивались вокруг мага, образуя спирали. Железные круги стали смещаться и изгибаться. Они с металлическим скрежетом выкручивались из ломающихся камней, блистая яркими гранями. Печати разрушаются. 11 кругов и 11 оборотов. Двери распахнуты. Да. Голоса говорили одновременно. Тени толпились, подходили все ближе. Ферро задыхалась, ее зубы стучали, ноги и руки дрожали, холод забирался в самое сердце. Она преклонила колени перед пропастью, бездонной, безграничной, полной теней и голосов. «Очень скоро мы будем с тобой. Очень скоро. Время на нашей стороне. Разделенные стороны соединились, как и должно было быть». Пока Эус не провозгласил свой первый закон. Впусти нас. Ей нужно было всего лишь подержать семя еще мгновение, и тогда голоса подарят ей отмщение. Бояс лгал, она знала это с самого начала. Она ничего ему не должна. Веки Ферро дрогнули и опустились. Губы широко разомкнулись. Гул ветра ослабел. Она слышала только голоса. Тихие, мягкие, справедливые. «Мы захватим мир и сделаем его таким, каким он должен быть. Вместе. Впусти нас. Ты поможешь нам. Ты освободишь нас. Ты можешь нам доверять. Доверься нам». «Довериться» — это слово всегда используют лжецы. Ферро вспомнила останки Аулукса. Пустые руины, ветер и пыль. Обитатели другой стороны сотворены из лжи. Лучше жить с пустотой внутри, чем наполнить себя вот этим. Ферро прокусила свой язык и почувствовала, как рот наполняется солоноватой кровью. Она глубоко вздохнула и заставила себя открыть глаза. «Доверься нам. Впусти нас». Она видела ящик делателя, его расплывающиеся очертания. Ферро наклонилась над ним, вцепилась в него онемевшими пальцами, пока ветер отчаянно дул ей в лицо. Она не позволит сделать себя рабыней. Ни Боязу, ни рассказчикам тайн. У нее свой путь. Возможно, темный путь, но он ее собственный. Крышка распахнулась. «Нет!» — голоса хором шипели ей в ухо. «Нет!» Ферро сжала окровавленные зубы, яростно зарычала и заставила свои пальцы разжаться. Мир был расплавлен. Он превратился в бесформенную темную массу. Тихо, медленно онемевшие пальцы Ферро разжались. Вот ее отмщение. Она отомстит лжецам, ворам, всем, кто использует других. Земля дрожала, рассыпалась, трескалась, тонкая и уязвимая, как стекло, прикрывающее пустоту. Ферро повернула дрожащую руку, и семя упало с ее ладони. Голоса разом прокричали. «Нет!» Ферро вслепую нашарила крышку. «Да пошли вы!» прошипела она и последним усилием захлопнула ящик.